так много песен спел, и все они одной тебе посвящены. Мы мелодией любви на радость и печаль с тобой обручены. Но, наверное, мой крест — послушным мужем быть, талантливой жены. Маленькая моя, счастлив с тобою я. Ты мой большой ребенок, маленькая моя. Где паромщик тот седой, что по реке весной соединял людей? Нет, ведь я совсем не он, ведь я совсем другой, я лучше и нежней. Я неспосланный с небес, судьбой врученный приз, твой золотой орфей. Маленькая моя, счастлив с тобою я. Ты мой большой звезда, как много спела ты о жизни и любви. Вот я на тебя смотрю и чувствую опять бурление в крови. Пусть минуют беды нас, мою любовь к тебе Господь благослови. Маленькая моя, счастлив с тобою я. Ты мой большой ребенок, маленькая моя, маленькая моя. Мы ведь одна семья. Yeah.